Глава 5. Кратер номер 666. На расконсервацию катера и очистку блистера от иния с помощью манипулятора пришлось затратить около получаса. Занимаясь этой работой, Андрей оглядывал стиснутую со всех сторон мраморно-неподвижными облаками полость пролома и решал, как будет действовать дальше. Но прежде всего он высветил на таймерном табло обратного счета цифры верхнего предела возможностей своего пребывания в скафандре – 23:00. Время матча, проигрыш которым совершенно тривиально равносилен смерти. Он был почему-то уверен, что Казаранг пересек в полете первый виток пунктира круглых следов, а ему лично удалось добраться пешком до второго. Скорее всего, Дракар сейчас находится в промежуточной полости. По-видимому, вся сердцевина гурм-феномена состоит из межоблачных полостей, разных по размерам, форме и освещенности. Возможно, туманные перемычки мембраны, сквозь которые просачивается сюда зеленое свечение, тоже варьируются по вязкости и толщине. Хорошо, если бы их толщина уменьшалась в направлении к центру, или хотя бы не увеличивалась. Интересно, почему туман мембраны отличается от тумана стены? Почему при визуально наблюдаемой буквально мраморной неподвижности облаков вид этой плоскости заметно изменился за несколько минут, потраченных в гонке за лидером? Во всяком случае, вместо довольно стройного чередования вертикальных темных и светлых полос, которая сотворила иллюзию подернутой туманом колоннады, в глубине полости виднелось теперь нечто вроде горизонтально-щелевых ниш или проходов под низко нависающими клубами кучевых облаков. Интерьеры гурм-феномена, похоже, склонны скачкообразным изменениям. «К изменениям у меня за спиной», – пробормотал Андрей. Встрепенулась и угасла зеленоватая зорница. Он покосился на индикатор звукозаписи, тихо присвистнул. Вместо крылышек сигнального мотылька дрожала красная точка. «И здесь, значит, дело дошло до точки». «Что ж», – проговорил Андрей, – «значит, не будем тратить время на доклады». Тем более, что гурм-феномен нервно реагирует на каждое мое слово. Зорницы вспыхивали над горизонтально-щелевыми нишами. Кучевые облака словно бы мгновенно раскалялись снизу и также мгновенно остывали. «А мы туда не пойдем», — думал он, втягивая манипулятор в корпус. «Мы пойдем на ручей моего не вовремя погибшего напарника. Или вовремя». Нежно-зеленое зарево ширилось, надвигалось каждым шагом Дракара. Там, куда били прямые лучи фар и прожекторов, мутной яркостью наливались белесые пятна. Флер. Наконец, Казаранг коснулся тумана завесы. Андрей почувствовал, как напряглись металлизированные мускулы ступоходов, увяз корпус. «Пройдет!» – с тревогой и надеждой думал он. «Должен пройти!» «Лишь бы не было чего-нибудь наподобие выверта, с меня довольно!» Подобного выверту не было ничего. Просто был длительный, трудный для катера переход, вернее продавливание. Основное свойство туманной среды – ее вязкость – ощущались в кабине в той же мере, что и в забортном пространстве. Но если не шевелиться в скафандре совсем, лобовое давление вязкой субстанции воспринималось просто как трехкратная перегрузка. Лучистым фейерверком летели навстречу и во все стороны. Нет, уже не искры, длинные и широкие, шириной с дорожный бордюр, рваные полосы неопределенного цвета. Глазам было больно смотреть, но зрелище, в общем, занятное. По мере продвижения Дракара вперед, радиант фейерверочной россыпи постепенно смещался кверху, и это создавало замечательную иллюзию скоростного взлета с набором высоты. Сначала под небольшим углом к горизонту, затем все круче и круче. Волей-неволей пришлось погасить фары. Головокружительная скорость взлета навстречу нежно-зеленой заре плохо вязалась с черепащими темпами проползания черных трещин, темных морщин и бугров по нижним экранам. Видеть это было невыносимо. Иллюзорная высота росла, скорость тоже. И вдруг катастрофическая остановка на полном ходу. В блистер будто плеснула зеленой краской. «Приехали!» Машина глубоко продавливала ступоходами лидарит, корпус вибрировал от напряжения. А окно в подсвеченную зеленым сиянием полость расширялось томительно медленно. Андрей поймал себя на том, что и сам он весь напряжен до предела. Мускулатура как дерево. Мышцы свело от нелепого стремления помочь машине быстрее выдернуть корму из вязкой среды. «Поднатужимся немножко, как бы здесь на двор окошко нам проделать», — продекламировал он, чуточку изменив знакомые с детства строки. Умолк, приглядываясь к светящимся облакам. «Какая будет реакция?» «Никаких серьезных эффектов. Правда, по облакам пробежала волна искристого мерцания, но пробежала и все, ничего больше. Не иначе Пушкин гурм-феномену понравился». Машина ухнула вниз, резко накренилась. Цепляя днищем край кратерной ямы, выбралась наверх, выпрямила ступоходы и пошла вперед своим обычным шагом. Андрей оглядел зеркальный ручей по всей длине полости. Одинокий бугор, похожий на оплывший бюст, уже исчез. Вся поверхность ручья, из конца в конец, была равномерно утыкана чем-то вроде зеркальных кеглей. На глаз расстояние между этими штуками как будто не превышало расстояние между ямками затопленного пунктира. «Здорово напоминает позвоночник», – подумал Андрей. Перевел взгляд на нижние экраны. «Слишком тонкий позвоночник для такого колоса, как гурм-феномен. Но истины ради, на тоненьком этом хребте здесь, очевидно, держится все». Когда дракар беспрепятственно перешагнул подверженный хребтовой эволюции виток спирали, Андрей ощутил нерешительность. Что целесообразнее, направить машину вдоль витка или снова продавливать туманные мембраны? Через мембраны путь намного короче. Не хотелось признаваться даже самому себе, что он боится вывертов, которые вполне вероятны на этом пути. Однако он их боялся. Взгляд на часы и нерешительность улетучилась моментально. Время – воздух. Андрей оглядел кучевое нагромождение облаков перед блистером. Ничего похожего на мембрану. Он решил взять левее и повел Казаранка в обход громадного на вид монолитного, как бугристый зеленоватый айсберг облачного выступа. Обогнув выступ, дракар углубился под неровное брюхо тускло светящегося облака, нависшего над эдоритом так низко, что брало сомнение, соответствуют ли габариты машины высоте прохода. Похоже, там был широкий, но низкий проход. Приходилось лавировать, чтобы чашами верхних лидаров не задеть потолочные выпуклости. Это был не обособленный проход, разветвленный лабиринт проходов, высоких и низких, широких и узких. И если бы не темная, вся в ямах, буграх и трещинах лидаритовая основа под ступоходами, здесь трудно было бы не утратить чувство реальности. Словно пробираешься в грозовых, зеленовато подсвеченных тлеющими электроразрядами и почему-то абсолютно неподвижных тучах. А вот и мембрана. На фоне уже привычной для глаза люминесценции – несветящийся туманный флер выглядел тускло-серым, как старая запыленная паутина. Но ни пуха, ни пера, мысленно подбодрил себя Андрей и включил передние и бортовые фары. Тот же метод продавливания, те же болезненные для глаз искры и рваные полосы, та же иллюзия взлета и перегрузки. Только не было нежно-зеленой зари. Еще новшество. Безотносительно к иллюзии взлета, лидаритовая дорога вела на подъем. Дракар разбирался на кольцевой вал крупного кратера. Очевидно, полость расположена в воронке. Нехорошо. Лишняя потеря времени. Время – воздух. На перевале перед спуском в воронку катер, высвобождая корму из тумана, дрожал и раскачивался. Свет фар метался во мраке по облачным выступам двухъярусной полости. Андрей торопливо смотрел вперед. Прямо по курсу многоцветно переливались тесно сгруппированные в горизонтальную полосу, вертикально растянутые, как в линейчатом спектре огни, лиловые, изумрудные, голубые и самые яркие – белые. Достаточно было остановить машину, огни прекратили свою переливчатую игру. Он вгляделся в застывшее многоцветие и понял, наконец. Слепящие белые огни – отражение фар Казаранга, цветные бортовых светосигналов, над отражающей полосой фосфорицировали зеленоватые пятна мембран. Дно кратера было обезображено воронками более поздней метеоритной бомбардировки. Пришлось направить машину левее, в обход по уплотненному льду кольцевого вала. Отраженные огни, соответственно, двинулись влево, но двинулись как-то странно, двумя проблесковыми группами. Одна чуть быстрее, другая с небольшим отставанием. На подходе он понял, в чем дело. Во мраке эффект двойного отсвечивания давал сравнительно близкие друг к другу параллельные или почти параллельные ряды зеркальных кеглей. И действительно, вскоре он достиг участка, где расстояние между витками, небрежно брошено на япе пунктирной спирали, не превышало длины катера. Феерическое, можно сказать, было зрелище. Иллюминация Казаранка, раздробленная и тысячекратно отраженная двумя рядами блистающих кеглеобразных зеркал, живописно отсвечивала на неровностях облачных ярусов. Али-Бабе такая коллекция драгоценностей и не снилась. Впрочем, нельзя даже сравнивать это с какой-то коллекцией варварских драгоценностей. Это был храм. Изумительный храм, посвященный, должно быть, богине северного сияния. Интересно, кому этот храм посвящен на самом деле? –